Глава 44. Герман. За такую выходку Катю хочется хорошенько встряхнуть. Без предупреждения папаша может отказаться со мной работать или, что еще хуже, развалит все дело. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, сильнее всех от этого пострадает сама Катя. В этот раз я не успею взять вину на себя и впарить Мансурову правдоподобную чушь. Задача упечь урода за решетку становится не просто сложной, а с грёбаной мать ее звездочкой. Хоть беги за девчонкой и дожимай в каком-нибудь темном углу. В другой ситуации я бы, наверное, побежал. Однако сегодняшний вечер радует еще одной новостью. Моя служба безопасности и хакер выполняют таки свое главное задание. Теперь, кроме примерных сроков поставки, у меня наконец-то есть маршрут. Как и ожидалось, дилеры Мансурова не стали рисковать. Из 7 основных питерских портов они выбрали западный, Бронку, рядом с хорошей трассой и железкой. Подальше от туристических маршрутов и с самым лояльным руководством. Идеальное место, чтобы привезти груз и быстро развести его в любых направлениях. Я бы сам выбрал именно его. К сожалению, для организации засады этот порт — один сплошной геморрой. Там негде скрыть оперативную группу, нет вертолетных площадок, а в случае провала мы разорвемся перекрывать все пути отхода. «Их логист отлично знает свою работу», — добавляет ювелир после описания маршрута. «Значит, нужно усложнить ему труд», — отправляю я. «Подключаем семью?» — с веселым смайликом присылает хакер. «Пора», — отправляю я, и в отдельном защищенном чате связываюсь с отцом. При всей нелюбви Семена Сергеевича Боровского ко всяким современным устройствам и к переписке отец отвечает буквально мгновенно. Только я пишу «Есть дело», он тут же строчит «Выкладывай». Скидываю тебе маршрут и примерные даты. Копирую информацию от ювелира и вставляю кусок текста в чат. «Понял, порт беру на себя», — приходит через несколько секунд. «Сможешь освободить для них пару частных причалов ближе к Сестрорецку или в районе Зеленогорска?» «Есть у меня парочка на примете. Сам не использую, но попробую аккуратно пробить. Желательно поскорее, чтобы наши друзья не успели подготовиться как следует. Займусь прямо сейчас. Добро, тогда до связи. Хочу написать что-нибудь еще, спросить, как он поживает, как здоровье, бережет ли его новая молодая любовница. И привычно сдерживаюсь. Пока, сынок, береги себя». Судя по ответу, отец тоже не решается нарушить наши нейтральные границы. Два барана, слишком похожие друг на друга. 15 лет вдали от дома и еще 5 лет под прикрытием вырыли между нами настоящую пропасть. Я слишком долго не мог простить отца за смерть матери, а он не мешал мне строить свою собственную жизнь, далекую от криминального мира, чистую, и до встречи с Мансуровым безоблачную. Теперь эта обида кажется смешной. Ублюдок лишил нас самого дорогого, развел по разным сторонам, а теперь снова свел, вначале попыткой укрыть от правосудия убийцу мамы, а затем с помощью девочки Кати. Остаток вечера я вспоминаю свой давний отъезд из Питера и клятву отцу — никогда не возвращаться. Ночью снятся моменты из прошлого. Могила матери, моя квартира в Лондоне и первая поездка на родину. А утром тихая жизнь в доме Мансуровых обрывается новостями от поставщиков. Не знаю, какие рычаги использовал отец, но скорость решения вопросов впечатляет. Наш радушный хозяин чернеет тучи. Рядом с особняком целый кортеж охраны, а начальник службы безопасности уже охрип, раздавая приказы. Целый час все действующие лица словно не замечают моего присутствия, а когда в коридор, выкатывая огромные чемоданы, входит Катя, Мансуров будто вспоминает о своем госте. «В планах небольшие изменения», — сухо сообщает он. «Переезд?» «Жена и сын уедут за город. Мне так будет спокойнее. А тебе могу нанять сиделку или вызвать Полиночку. Я вернусь к себе. Полина присмотрит за мной там». Упираюсь взглядом в чемоданы. «У вас неприятности?» «Какая-то крыса слила всю логистику», — оглядевшись по сторонам, признается Мансуров. «Придется искать новое место разгрузки и менять сроки. Никаких деталей или имен. Надеюсь, без задержек? Я не могу морозить на своих счетах такие большие суммы». «Никаких задержек. Поставят досрочно. Мне нужны гарантии или подробности». До этого Мансуров говорил лишь намеками. Единственный раз, когда мы дошли до разговора о деле, он упомянул суммы и примерные сроки. «Прости, друг, за подробности сейчас можно получить пулю», — расплывается в улыбке. «Но могу тебе кое-что пообещать. Если не управимся в срок, эта красотка твоя», — кивает на жену. «Отдам бессрочно, в безраздельное пользование». «Щедро». Пальцы сами сжимаются в кулаки. Приходится их контролировать, чтобы не выдать себя. «Я не жадный», — разводит руками Мансуров. «А пока, раз мы все решили, вызову тебе водителя. Он отвезет домой». Прощание и сборы проходят мимо меня. Из окна своей спальни наблюдаю, как Катя и сын садятся в машину. Ловлю растерянный взгляд мальчишки и мысленно обещаю ему самую скорую встречу. После этого прячу ноутбук в сумку и медленно ковыляю к выходу. Как и обещал Мансуров, у ворот уже стоит машина. Не слишком общительный водитель, коротко здоровается, дает понять, что уже знает нужный адрес и закрывает за мной дверь. Следующая остановка — дом. Я не планировал возвращаться в него так рано, однако от вида современной высотки и укрепленного поста охраны чувствую облегчение. Наконец-то можно будет выдохнуть, снять маску и всерьез заняться своим восстановлением. Прикидывая, с чего начать, я прохожу охрану и поднимаюсь на лифте в свою квартиру. Оставив сумку на полу, вставляю ключ в дверной замок, а дальше меня поджидает сюрприз. «Открыто!» — слышу хрипловатый мужской голос. «Охрану звать не нужно. Уверен, мы договоримся без нее», —